Глава 8. Воскресенье, 16 марта 1975 года, позднее утро, Первомайск, улица Готвальда. Тюнингованный Иж завладевал вниманием пешеходов и водителей не сразу. Люди рассеянно провожали его глазами, затем радостно удивлялись новому и уже не отрывали заинтересованного взгляда, пока новая модель не исчезала за поворотом. Стоило остановиться, тут же обступали любопытствующие. Спорили об отечественном автопроме вообще и хвалили Иж-авто в частности. Вон какого красавца на улице выпустили. А я сознательно оставил на пластиковом передке синюю ижевскую эмблему. Пусть люди погордятся. Ижак блестел и переливался зеленым лаком. Мы с Рамуальдычем лично шлифовали кузов, добиваясь чуть ли не зеркального сверкания. Бывалые водилы недоуменно задирали брови, не узнавая звук, издаваемый мотором. Привычный дерганый рокоток сменился мягким, сытым урчанием, а на скорости, когда рявкала турбина, распуская утробный свист, шоферские сердца вздрагивали в такт. У народа, привыкшего к незамысловатым автопромовским опциям, вызывал восторг даже мощный глушитель из нержавейки, а уж тихое, почти интимное клацанье замков на дверцах рождала ответную нежность к машине. У суровых мужиков и то срывалась ласковая «Ижик». Я, правда, не слишком приглядывался к публике, больше к Ижу прислушивался, пытаясь различить в механических шумах первые отзвуки сбоя, но машинка не подводила. Большое спасибо Рамуальдычу, выбил мне права. Его однополчанин, майор-гаишник с революционными именем-отчеством, долго гонял меня по практике и теории, пока не устал. Двумя часами позже Владлен Велиорович лично вручил новенькое удостоверение и крепко пожал руку. «Рулите, Миша, рулите!» «Я и рулю!» Сдвинув рычажок на «Д», мягко добавил газку, и машина послушно покатилась вверх по длинной и прямой улице Готвальда. Проезжая мимо мелкого универмага, я невольно притормозил, высмотрев знакомую фигурку. Инна выгуливала новое пальто, купленное в рассрочку как подарок ко дню рождения. Я подъехал к тротуару и плавно затормозил. Стекло с тихим жужжанием опустилось. «Вас не подвести, гражданка?» Дворская сразу заулыбалась, узнав мой голос, и стала озираться растерянно. «Где же ты?» «Я тут», — было ответом на незаданный вопрос. Девушка живо наклонилась. «Ух ты! Класс!» «Садись, покатаю!» Инна быстренько юркнула в машину, устраиваясь на соседнем сиденье, и сразу потянулась ко мне. Я подался к ней, наклоняя голову, и нежно поцеловал. Пытался задержать касание губ, но девушка быстро отстранилась, делая страшные глаза. «А увидит, если...» Улыбаясь, я тронулся и покатил по улице вверх, поглядывая на пассажирку. «На дорогу смотри!» — засмеялась Дворская. «Да неинтересно на нее смотреть, ты гораздо приятнее!» Девушка зарумянилась. «А куда мы едем?» — спросила она, пряча улыбку. «Вперед! Хочешь, до телевышки прокатимся?» «А давай!» Постепенно дома делались ниже, вот и частный сектор потянулся, переходя в пустошь, окраешек степи. Плавный подъем закончился. Иж въехал на самое высокое место Первомайска. Правда, склон, что укатывался к южному бугу, скорее разумелся, чем ощущался. Никакого простора не открывалось. Виды застились домами окраины. Зато вверх уходила громадная телевышка. Труба в два обхвата, полосатая, как палочка гаишника, выкрашенная в белый и синий. Трубу удерживали толстые, туго натянутые тросы, будто ванты на мачте парусника. Это впечатление усиливали легкие решетчатые кронштейны, отходившие от вышки наподобие рей. У ее подножия белели несколько приземистых служебных зданий, но движения не наблюдалось. Вокруг, продуваемая ветрами, стелилась безлюдная местность. И тишина. Затормозив, я быстро покинул свое место, обошел Ижика и открыл дверцу, подавая руку моей желанной пассажирке. Дворская вышла, опуская ресницы, и запрокинула голову, пытаясь разглядеть макушку телебашни. «Я даже не думала, что она такая огромная!» — воскликнула она. А я подкрался сзади и обнял Инну за талию. Девушка не воспротивилась, откинулась на меня. Я кое-как просунул губы между шарфиком и шапочкой, целуя стройную шею. Инна молчала, только гладила мои руки, а потом повернулась лицом. Шмыгнула носом, прижалась, потерлась холодной гладкой щекой и прошептала, щекоча ухо теплым воздухом. «Я люблю тебя». Понедельник, 24 марта 1975 года. Полдень. Норт-Ист Харбор. Нейборхуд Роуд. Юваль Регев прошелся по обочине широкой Харбор-Драйв, высматривая берег за серыми стволами молодых гекори. Океан шумел совсем рядом, ворчал угрюмо, перемалывая валы на источенных скалах, ворочал обкатанные глыбки, дышал соленой сыростью и прелыми водорослями. Похабный Брикс забрался под куртку, холодя спину, и Юваль задернул молнию. Можно и так, наплечная кобура все равно не выделяется, не просвечивает сквозь хорошо выделанную кожу. Повернувшись спиной к океану, он заскрипел галькой, возвращаясь к неприметному фордику. Гилан Пеллет сидел очень неудобно. Худая задница на переднем сиденье, а длинные масластые ноги на улице. В руках он держал увесистую уоки-токи с антенным штырем и тихо переговаривался с Левлатом. Ари Кахлан развалился на заднем сиденье, сложив руки на груди и глубокомысленно исследуя подранный верх салона. «Юваль!» — позвал Гилан, складывая антенну. «Объект кушать изволит!» «Чтоб он подавился!» — пробурчал Регев. «Не дождемся!» — рассмеялся Пеллет. «Пока сами не раздавим!» — глухо подал голос Ариэль. «Во-во!» Юваль уселся за руль, качнув авто, но мотор заводить не стал. «Успеется!» Это, можно сказать, его давний жизненный принцип — не спешить, но делать все вовремя. Когда Регев служил в спецназе «Кидон», он так и заявил майору Аллану. «Суета — не мой стиль». Долго потом Рехавам дурь из него выбивал. «Выбил». Все трое долго молчали, только слушали далекий шум волн до фырчания редких машин, носившихся по Харбор-Драйв. «Пора съезжать из Holiday Inn», — проворчал Пеллет, изучая мятый чек. «Дорого». «Пятый день мы тут», — заметил Кахлан. «Думаешь, долго возимся?» — вывернул шею Гилан, оборачиваясь назад. «Да не, наоборот. Помнишь, сколько мы выслеживали того наца? Как его? Вольфганг», — подсказал Регев. «А мне Збик как раз наца напоминает. Был такой помощничек у Гитлера, Розенберг. Альфред Розенберг». «А, расовая теория?» «Ну да. Он же не в Германии родился, Розенберг. Вот и выпрыгивал из штанов от усердия, чтобы в Берлине его своим считали. Бжезинский из той же колоды. Двойка бубен, а лезет в валеты». «Вылез уже», — хмыкнул Пеллет. «А мы его тузом», — проговорил Ариэль, навинчивая длинный глушитель на ствол кольта. «В принципе», — раздумчиво сказал Гилан, — «можно и в дороге подловить. Завтра ему в Балтимор. Местечко ли Влад присмотрел, ты еще ездил туда. Вчера?» «Не, позавчера. Подходяще». «Нет», — мотнул головой Юваль. «Валим сегодня». «Дома?» — наклонил голову Кахлан. «Нет, там могут быть проблемы. Вчера он заглядывал в сувенирный, хотел прикупить черничного варенья. Хозяйка пообещала, что сегодня подвезут свежее. 20 к 1, что Збик заглянет за баночкой. И тогда твой выход, Ари». Кахлан кивнул. В это время запиликало уоки-токи. Пеллет подхватил ее, рывком выдвигая антенну. «Слушаются он». «Ага. Куда?» «Нейборхуд Роуд». «Понятно». «Все, ага». Отложив рацию, Гилан выдохнул. «Едем». «Сувенирная лавка на Нейборхуд Роуд». Юваль не спеша тронулся с места, выехал на шоссе и прибавил скорости, огибая Норт-Ист-Харбор с востока по широкой дуге. Этот мелкий поселок в штате Мэн, благополучный и сонный, на городишко не тянул. Деревня деревней. Наверное, именно поэтому здесь селились богатые юристы и чиновники из Бостона и Нью-Йорка. Они здесь отдыхали от бешеной, обессиливающей круговерти мегаполисов, частенько приезжая лишь на уикенд, зарядиться тишиной, вкусить прелести размеренной жизни, наслушаться шелеста листвы и шороха волн. И опять ввязывались в нескончаемую драку за лишний доллар. Свернув на запад, Форд миновал фермерский рынок и покатил по неширокой Neighborhood Road. «Вижу», — процедил Пеллет, — «машина сбега». Юваль прищурился. Далеко впереди разворачивался неуклюжий кадиллак «Флитвуд», подбираясь к стоянке неподалеку от магазина «Романтический сувенир». От паркинга до полок, забитых черничным вареньем и кленовым сиропом, на память о штате Мэн, дистанция невелика, 100 метров от силы. Но разве может владелец лимузина позволить себе передвигаться пешком? «А куда ты денешься?» — неласково усмехнулся Регев. Он сбавил скорость и припарковался за огромным кадиллаком, словно баллонка, решившая обнюхать алабая. «Работаем, ребята!» — жестко сказал он. «Изо всех сил!» — Гиллан зевнул и потянулся. «Тюлень!» — буркнул Юваль. Бжезинский, лениво шагавший за сладкими подарками, не оборачивался. «Ари!» — Кахлон, одетый в черные джинсы и безразмерный свитер, выскользнул из машины, прихватывая с собой куртку. Выйдя, он набросил ее на правую руку с кольтом и неторопливо пошагал к сувенирной лавке. Збигнев Бжезинский будто ждал его. Он покинул романтический сувенир с корзинкой, набитой баночками. По дороге ярый антикоммунист и антисемит перебирал свои сувениры, морща лоб и щуря глаза, поэтому Ариэля приметил в последний момент, когда тот остановился в двух шагах от него. «Шалом, Збиг!» — улыбнулся Кахлан и нажал на спуск. Пуля разорвала сердце, отбрасывая Збига, ноги его подломились. Нелепо взмахнув руками, Бжезинский упал навзничь, роняя корзинку. Баночки с тягучим кленовым сиропом раскатились веером, жалобно звякая. Второй выстрел был контрольным. В голову. На всякий случай. Юваль подогнал Форд в тот же момент. Ари юркнул в машину, и та ворохнула колесами, разгоняясь по дороге в Канаду. Тишина боязливо вернулась на ней Борхут Роуд. Лишь на грани слышимости бубнил океан, нагоняя волны, да где-то со стороны Фарм-стрит доносился искаженный винилом голос Синатры, выпивавшего странников в ночи. А в невинном васильковом небе, отражаясь в широко раскрытых мертвых глазах, проплывало одинокое облако. Кумулюс, гонимый ветром, сперва разбух, походя на пышнотелую Польшу, затем вытянулся, больше смахивая на Афганистан. А перед тем, как скользнуть за верхушки деревьев, облачко разлезлось, напоминая белую контурную карту Израиля, припухшего Синаем. Вечер того же дня. Первомайск. Улица Дзержинского. «Ванили у нас нет и не надо», — пропел я, шаря по полочкам буфета. «Зато ванилина, как гуталина. Ну, просто завались». Даже запечатанный пакетик пах бесподобно. Раскрыв упаковку, я присыпал ванильным сахаром месиво, должное стать яблочным пирогом. Перемешал, вывалив форму, сунул в духовку. Процесс пошел. Отряхнув руки, я приблизился к окну. Природа, зевая и сонно потягиваясь, просыпалась от зимнего сна. Раскрывала лазурные глаза, щурилась на греющее солнце, дремотно нежись под ласковыми дуновениями ветра приставалы. Рука сама отворила форточку, впуская шалые порывы. Весна. Все, холодам конец. Снега стремительно таяли, развозя грязь. Ночами, правда, слякоть подмерзала, но с утра мягчело снова, впитывая тепло, и талая вода упрямо искала пути к реке. Земля парила, готовясь цвести и зеленеть. Девушки все чаще сверкали голыми коленками и распускали волосы. Унылый запах сырости остался в прошлом. Нынче пахло прелью и разбуженной почвой, а порой накатывал терпкий ароматец набухающих почек. Подснежники давно повылезали из оттаявшего чернозема, а за городом, по бурым лесополосам или по обочинам дорог, яркими мазками лиловили крокусы. Настроение у меня повышалось, равняясь на уличные градусы. Все шло по плану и даже боязно делалось. Уж больно много успехов, а закон подлости все не срабатывал. Весь месяц я отсылал Револю Михайловичу бандерольки с дискетами, напихивая в новенькие ГМД кучу программ, вроде текстового редактора «Слова», пусть и не такого навороченного, как Word, но других в мире вообще не существовало. Тут я был первым. А программы сжатия данных? Я и словарные алгоритмы запустил, и даже арифметическое кодирование, лет на 10 опережая яйцеголовых из Штатов. А сегодня, будто отмечая первый день каникул, как засел с самого утра за работу, так до самого вечера и проторчал за столом. Голова вот такая. Раскачанный мозг медленно переходил в состояние покоя, и я, чтобы отвлечься от кибернетики, затеял готовить ужин. Нажарил картошки с лучком, под конец нарезал колечками половину краковской, чтобы пропарилась и примешала к общему букету колбасный дух. Нагреб целую миску квашеной капусты, сочной и хрусткой, плеснул постного масла, добавил луку и перемешал. Подумал-подумал и сварганил простенькую шарлотку. К чаю лучше нет. Солнце садилось за купол Дома Советов, накалываясь на шпиль, и я прикрыл форточку. А то лопнет светило, как красный воздушный шарик, забрызгает еще. Лениво перемывая посуду, отметил, что возбужденная кора угомонилась, оставляя в теле приятную истому. Благодушествуя, подумал даже, что зря я, пожалуй, ожидаю бешеного сопротивления перестройки, чуть ли не боев и потерь. Конечно, всяческой сволочи в высшие сферы просочилось изрядно. Ну так это до первой чистки. Только действовать надо не грубо, не мести железной метлой до одурения, а действовать вдумчиво, бережно, как археологи, легонькими щеточками, но до последней пылинки. Мысли текли размеренно и плавно, как южный бук в половодье. Но тут хлопнула дверь в прихожей, и поток сознания мигом слился. Родители вернулись с работы. Папа с кряхтением стаскивал ботинки, поминая умельцев скорохода. Он посылал их очень далеко, но до того изысканно, что маму смех разбирал. Выйдя встречать моих милых предков, я галантно принял у матери пальто. Она разрумянилась и оттого стала еще краше, о чем я не преминул ей сообщить. Мама чмокнула меня в щечку, а папа пропыхтел. «Дамский угодник! Уф! Колодки какие-то! А вот не будешь жадничать!» — заклеймила его жена. «Тетя Клава предлагала же чешские цеба. Чего было не взять?» «Ага, за 50 ре? Приличной обувь дешевой не бывает». «Ну почему?» — хмыкнул я. «Вон мои прощайки. И мягко, и тепло». «И чем это так пахнет?» — сменила пластинку мама. «Ужином. Прошу к столу». «Ух ты, картошка!» — донеслось из кухни. «С колбаской!» — хищно принюхался папа. «А Настя где?» «У Ирки». Отец подцепил свои любимые тапки и, плотоядно потирая руки, пошел на запах. Тут же длинно зазвонили в дверь. «Я открою!» — крикнул я и щелкнул задвижкой. На пороге стоял невысокий, коренастый, чуть располневший мужчина в самом расцвете сил, с типичным лицом грека, черноусого и пройдошливого. Это был старос. «Филипп Георгиевич!» — воскликнул я. «Вы как раз вовремя! Прошу!» «Мишка!» — залучился старос, опуская на пол пузатый портфель. «Годдам! Да чего ж ты вырос, бродяга!» Поспешное шарканье отцовских тапок резко замерло. «Вот это ничего себе!» — весело грянул папа. «Явление народу! Ты как здесь? Проездом из Владивостока?» Настоящее имя староса — Альфред Сарант. Он американец греческого происхождения, член Компартии США. Во время войны и после передавал советской разведке сведения по военной электронике. В 1950-х годах, оказавшись в поле зрения ФБР, бежал в Мексику с Кэрол Дейтон, женой своего соседа. Перейдя границу Гватемалы, они переправились на судне в Марокко, оттуда через Испанию вылетели самолетом в Польшу. Наконец, Фредди Сарант оказался в Москве, где и получил новое имя – Филипп Георгиевич Старос. Тогда же Кэрол стала Анной. Руководил одним из центров советской электроники, ленинградским КБ, замещал директора ЛКТБ. Разругавшись с партийными органами, переехал во Владивосток, где возглавил отдел в Институте автоматики и процессов управления ДВНЦ Академии наук СССР. «Не угадал, Пит!» — засмеялся Филипп Георгиевич. «Из Крыма!» Они крепко обнялись, хлопая друг друга по спине так, словно оба подавились. «Ну, рассказывай!» — выдохнул отец. «Сначала ужинать!» — решительно заявила мама. «Лидочка!» — проворковал старос, шевеля усами, как кот. «Из ваших ручек!» «Это из его ручек!» — — засмеялась Лидочка, растрепав мне волосы. «Каникулы у меня», — притворно вздохнул я. «Весь в трудах, аки пчела». «Эта пчелка сообразила микро-ЭВМ», — с плохо скрытой гордостью сообщил отец. «Вау!» — удивился Филипп Георгиевич. «Серьезно?» «На ВДНХ в Москве выставляли», — похвасталась мама. «А покажешь?» — загорелся Старос. «Да обычный компьютер», — ухмыльнулся я, смазывая родительский пафос. «Покажу, конечно». И сам не удержался, выдал новость, не называя Револия Михайловича. «Звонили утром из ЦНИРС. Сказали, что Коминтерн-1 запустит в опытную серию». Мама охнула и даже побледнела от волнения, а отец резко подался ко мне. «В серию? Мишка! Это же...» Он затряс головой. «Ух! Ух!» — согласился я, изо всех сил подавляя довольное сияние. «Вау! Слушайте, за это надо выпить!» — потер руки Филипп Георгиевич. «Я там кое-чего привез из Массандры». Сбегав в прихожую, он вернулся с большой бутылкой. «Красное полусухое», — торжественно объявил он. «И года очень удачного для тамошних виноградников». «У-у-у!» — затянул я с притворным разочарованием. «Это только подтушенное седло косули. Ну, в крайнем случае, под шашлычок». «Накладывай, накладывай!» — зашумели голодные. Наполнил 4 тарелки, радуясь, что сготовил полную сковородку. И капусту поставил на стол. А тут и шарлотка подоспела. Я скромно пристроился в уголке как раз напротив Староса. Папа, переглянувшись с мамой, плеснул и мне в бокал. На 2 пальца. «Миша, скажи тост». «Ну, поехали!» — выдал я. И сосуды сошлись под стеклянный звон и довольный смех. Пригубил терпкого и душистого, ощущая, как распускается аромат, грея небо. Хорошо пошло. Мама пила маленькими глоточками, а отец махом заглотил свою порцию и навалился на стол. «Рассказывай!» Старос таинственно улыбнулся, а я потихоньку стал нервничать. «Окей, помнишь, Пит, как мы мечтали?» — негромко заговорил Филипп Георгиевич. «Создать бы советский аналог Кремниевой долины, мощный научный и производственный центр микроэлектроники. Научный центр, помнишь?» «Помню», — грустно улыбнулся папа. «Ты даже план набросал и Никиту убедил. Как раз Зеленоград строили, хотели там текстильный комбинат отгрохать, а тут раз — и по электронике пошли». «Е-е-е! Меня тогда прочили в генеральные директора центра микроэлектроники, да не вышло», — доверительно пояснил Старос для мамы, с аппетитом выуживая поджаристые колечки краковской. «Я и так, я и сяк, я и к... обкосяк, а никак». Мама жалостливо покивала. «Так ты потому и подался на Дальний Восток?» «Ну да», — энергично кивнул гость. «Подальше от этих партийных бонз. Я и втолковывал им, и на пальцах объяснял. Говорил, как газета «Правда». Давайте, говорю, сделаем так, чтобы советский народ обогнал Америку в самой важной гонке 20 века. Да она даже ядерную гонку превосходит, не говоря уже о космической. Мы можем и должны первыми создать самые быстродействующие и самые массовые в мире ЭВМ. Для обороны, для производства, да просто для рядовых людей. И все без толку». Я усмехнулся. «Не похоже, что Старос говорит об этом с горечью проигравшего». «А после 8 марта звонок», — проговорил Филипп Георгиевич, упиваясь недавними воспоминаниями. «Из самого ЦК. Так, мол, и так, мы тут с товарищами разобрались, приносим извинения, надеемся, что вы отнесетесь с пониманием. В общем», — выдохнул он, — «меня назначили гендиректором Центра микроэлектроники». Папа от радости так стукнул ладонями по столу, что аж бутылка подпрыгнула. «Нет!» — захохотал он. «Ну какой-то праздник сегодня, ей-богу!» «Старосята, небось, в пляс пошли?» «А то!» — рассмеялся Старос. «Марк так орал в трубку!» «Марк Гальперин, доктор технических наук». «Ха-ха-ха! Наливай!» Бутылочку уполовинили. Хотели и мне на радостях подлить, но я убрал свой стакан. А косею еще, а там прога недоделанная. Да мне и без вина хорошо было. Центр микроэлектроники. Это же был роскошнейший проект. Поздно спохватились? Ерунда, нагоним. Пусть тогда Штаты нас догоняют. 10 лет. Надо же, пробормотал отец, отхлебнув вина. Никогда бы не подумал. Я уже, признаться, списал кремлевских старцев в утиль истории. Поспешил, однако. Но это приятная ошибка. Говорят, — сказал старост, смакуя вино, — это все с подачи Суслова. Я дернулся, не сдержав радость в себе, а отец недоверчиво задрал брови. — Суслова! — Yes. — А Аня где? — поинтересовалась мама. — Во Владивостоке пока, вещи собирает, — с удовольствием ответил Филипп Георгиевич, щурясь. — А я в отпуске до первого. Подлечился малость в Крыму и к вам. Помолчав, поболтав вино в бокале, он пристально глянул на Пита и сходу спросил, «Как ты насчет переехать в Зеленоград?» Мама ойкнула, а папа не удивился. Вообще не изменился в лице, подобрался только. «Подумать надо», — протянул он, озабоченно забарабанив пальцами по столешнице. «Натурелли!» — кивнул старост, подхватывая бутылку. «Остатки сладкие», — пробормотал он, разливая вино. «Время есть, Пит. Я и сам еще не устроился, не оформился даже. С работы, с квартирой не решено. У тебя когда отпуск?» «В июле». «Давай сделаем так». Филипп Георгиевич шлепнул ладонью по столу. «В июле приедешь в Зеленоград, и мы на месте все порешаем, посмотрим, что и как. В любом случае, Москва там рядом, да и Ленинград недалеко». «Да я понимаю», — затянул отец. «Ладно, беру тайм-аут до июля, а потом жди в гости». «Welcome», — осклабился старост.